Полезные советы. Из малоизвестных советов Поля Брегга. Теперь я хочу поговорить об осанке. Для полных это важно. Итак, пока ваши мышцы были достаточно сильны, они держали позвоночник без всякого напряжения и дискомфорта. Теперь ваши мышцы ослабли в борьбе с гравитацией. Возможно, виновата преждевременная старость. Возможно, лишний вес или неумение расслабляться. Не испытывали ли вы боли в спине, когда пытались выпрямиться или сохранить осанку? Если это так, то вам совершенно необходимо принять срочные меры. Прежде всего, укрепить ослабевшие мускулы. Смотрите на себя в зеркало. Не сутулитесь ли вы? Не появляется ли у вас горб? Поняли ли вы причину болезни в спине? Если спина болит из-за слабых мускулов и неправильной осанки, не отчаивайтесь. Вы можете исправить положение, даже если дело зашло слишком далеко. Боль в спине – это наказание за пренебрежительное отношение человека к привилегии стоять и ходить на двух ногах. Как предполагают, человеческие предки были четвероногими существами. Но стоять и ходить вертикально совершенно естественно для человека. Интересно, что кроме нас никто из млекопитающих больше не ходит на двух ногах, даже шимпанзе и горилла. Позвоночник человека имеет естественные изгибы, которые придают мышцам способность противостоять гравитации и держать спину прямо. Когда мускулы слабеют, спина сгибается, появляется боль. Если вы правильно питаетесь и заботливо относитесь к своему организму, хорошая осанка – не проблема. Но если укоренились неправильные привычки, приходится прибегать к исправительным мерам, таким, например, как специальные упражнения и постоянное внимание к своей осанке. Когда вы сидите, вы должны следить, чтобы позвоночник был прямой, живот подтянут, плечи разведены, голова поднята. Руки можно согнуть или положить на колени. Когда ходите, вы должны ориентировать свой шаг посередине линии грудной клетки. Это делает походку размашистой, пружинистой. Размеренный и пружинистый шаг как бы автоматически вырабатывают энергию. Привычки либо создаются, либо разрушаются нами, а привычка держать хорошую осанку формирует красивое и сильное тело. Когда вы сидите, никогда не кладите одну ногу на другую. Под коленями проходят две большие артерии, несущие кровь мышцам. Закидывая ногу на ногу, вы нарушаете кровоток. Недостаточность кровообращения и питания ведет к застойным явлениям. Посмотрите на ноги немолодых людей, которые привыкли сидеть, положив ногу на ногу. Вы увидите, как разрушены их вены и капилляры. Когда мышцы не получают достаточного питания, ноги становятся слабыми, а кровообращение в них вялым. Известного кардиолога как-то спросили, когда чаще всего случается сердечный приступ. Он ответил, когда человек спокойно сидит, положив ногу на ногу. Лучше сидеть, поставив ноги на пол. Плохая осанка любого рода ведет к появлению боли в верхней части спины и быстрому накапливанию усталости в плечах. Боль может появиться в области шеи, поясницы. Одной из самых естественных и в то же время самых полезных привычек является привычка стоять прямо, ходить прямо, сидеть прямо, никогда не кладя при этом ногу на ногу. Это не требует каких-то особых затрат энергии. Правильная осанка вырабатывается сама собой, и все жизненно важные органы приходят в правильное положение и нормально функционируют. Итак, вы должны следить за правильной осанкой, и это должно войти в ежедневную привычку.